Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 18 сентября, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В НКР проходят Дни Франции. Глава Арцахской епархии опроверг сообщение об избрании муфтия Армении и НКР. Мясомолочные продукты в Нагорно-Карабахской республике безопасны. Армянские фильмы удостоились призов на международном кинофестивале. В Азербайджане принят очередной антиконституционный акт. Итак, подробности новостного блока. В Нагорно-Карабахской республике проходят Дни Франции. Послушайте репортаж, подготовленный Карине Мусаилян. В рамках фестиваля «Французские дни» в Арцахе проходит ряд мероприятий, представляющих Францию и ее культуру. Сегодня во французском сквере города Степанакерта состоялась торжественная церемония открытия памятника «Вечность» скульптора Тороса Растелиняна и закладки здания Центра франкофонии «Дом Пола Элюара». В торжественной церемонии приняли участие президент Республики Арцах Бако Саакян, должностные лица, гости из Франции, представляющие круг дружбы Франции и Карабах, дружественные с арцахскими городами французские общины, ассоциации поддержку Карабаха, а также представители армянской общины Франции. Приветствуя гостей из Франции, президент Бако Саакян отметил, что сегодня для Степанакерта и всего Арцаха исторический день. Впервые проходит фестиваль «Французские дни» в Арцахе. Айсор майракалак Степанакертум и вогдж Арцахум тонакан патмакан оре. Арачин анкам Арцахум анскацуме франсиакан оре паратона. Президент Саакян подчеркнул, что дружба между Арцахом и Францией переходит на новый этап. При этом углубление дружественных связей с Францией является одним из важнейших направлений внешнеполитической повестки республики. Франция хет барекамакан харабирутсюнери хорацуму менг дитарку менг хорпес мер артакин калакаканучан оракарки каревурагун улутсюнерис мега. В лице Франции у нас есть сильная и цивилизованная дружественная страна, с которой мы связаны по многим каналам. Я настроен оптимистично в отношении будущего наших двусторонних отношений, поскольку вижу искреннее стремление и твердую волю развивать наши братские связи, отметил глава государства. Председатель круга дружбы Франции и Карабах Франсуа Розбуа в своем слове подчеркнул. De la première pierre de la maison de la francophonie, ici à Степанакерт, une maison que vous avez voulu placer sous le patronage d'un grand poète, Пол Элюар. Для нашей делегации и для меня лично большая честь находиться сегодня здесь, в Степанакерте, при открытии памятника «Вечность» и закладке здания Центра франкофонии «Дом Пола Элюара». Je me réjouis vivement des perspectives de coopération court à différents niveaux, la promotion de la francophonie. Центр франкофонии откроет новые перспективы в сфере сотрудничества, отметил Франсуа Розбуа. Речью выступили автор памятника Торос Растелинян, министр образования, науки и спорта НКР Слава Асырян. В последнее время в социальных сетях наблюдается ажиотаж вокруг информации о том, что якобы на собрании мусульман Армении учрежден пост муфтия, компетенция которого распространяется и на НКР. Им будто бы стал выпускник семинарии иранского города Кум Арсен Сафарян. За комментарием данной информации мы обратились к духовному предводителю Арцаха архиепископу Паркеву Мартиросяну. Владыка, зная ваше толерантное отношение к вопросам религии, церкви, веры и ваше принципиальное отношение к вопросу правды, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вышеуказанную информацию. Как нам следует относиться к ней? Ну, во-первых, надо очень спокойно относиться к такой информации, это первое. Второе. Первопрестольный Чмятин уже сказал свое слово и отреагировал. Третье. 100% могу заверить вас, что в Арцахе нет ни одного мусульманина. В Армении, думаю, также их нет. Есть мусульмане, которые аккредитованы при посольстве Ирана, которое функционирует в Ереване. У нас есть персидская мечеть 17 века в центре Еревана, голубая мечеть, отреставрирована. Они ее посещают. В основном азербайджанцы и иранцы – это шииты. муфтият, но муфтият относится к сюнизму. Здесь есть какое-то странное противоречие, которое, ну, для всех нас непонятно. И следующее, что я могу сказать. Ко всем основным религиям и власти Армении, и как бы власть духовная в Армении, мы всегда относимся очень толерантно, очень нормально. Да, у нас есть иудейская община, у нас действует православная церковь, действуют армяне-протестанты, армяне-католики. Если бы у нас была бы мусульманская община, она, наверное, была бы зарегистрирована. И я думаю, что здесь надо реагировать очень спокойно и надо все это перепроверять. Скорее всего, я думаю, что в данном случае это был вброс какой-то информации, просто посмотреть на реакцию Армении, армян, или попытаться, если у кого-то какая-то будет негативная реакция, чтобы противопоставить армянство, христианское армянство с исламом. Хотя мы с исламом не воюем, у нас нет конфликтов с основными мировыми религиями. Мы всегда это заявляли. У нас же есть армянские церковные общины в исламских странах, они функционируют по сей день, будь это в Египте, будь это в Турции, будь это в Иране, в Сирии. Так что, я думаю, нам надо спокойно реагировать и просто подождать. Как говорится, вода рассосется, что-то опустится на дно, и все станет прозрачно. Это был комментарий главы Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паркева Мартиросяна по поводу сообщений об избрании муфтия Армении и НКР. Ереван не опроверг, но и не подтвердил сообщение Баку о предстоящей встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова. Об этом говорится в статье РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана на состоявшемся в среду брифинге с главой МИД Турции сообщил, что встретится со своим армянским коллегой в Нью-Йорке 24-25 сентября в рамках Генассамблеи ООН. О предстоящих визитах и встречах министра иностранных дел Армении мы сообщим в надлежащее время и в надлежащие сроки, заявил РИА Новости пресс-секретарь Тигран Балаян. Временный поверенный посольства Великобритании в Армении Эмайс Море прокомментировал эскалацию напряженности последнего времени в зоне Карабахского конфликта. «Мы всегда бываем озабочены, когда в зоне Карабахского конфликта нагнетается напряжение. Мы думаем, что обе стороны должны решить вопрос только дипломатическим путем», — сказал он. В последнее время молочные продукты с прилавков магазинов Степанакерт разбираются не с такой активностью, как было до этого. Среди населения есть определенные опасения, связанные и с мясной продукцией. Имеются ли, однако, основания для недоверия к мясомолочным продуктам? Точки над «и» ставит руководитель компетентного ведомства. Левон Арменович, безопасны ли продукты питания, в частности мясомолочные, которые, скажем так, на момент записи нашей интервью лежат на прилавках магазинов республики? Учитывая то, что в последнее время выявлено острокишечное заболевание, особенно среди детей, естественно, что и среди населения, тема вызвала опасения в первую очередь к употреблению мясомолочных продуктов, которые с точки зрения безопасности пищевых продуктов находятся так называемого в группе риска и требуют регулярных лабораторных исследований, экспертиз, которые проводятся в каждые 3-5 дней в лаборатории с установленным графиком. Все результаты этих экспертиз были нормы и соответствовали требованиям санитарных норм и гигиенических нормативов. Об этом сказано и в заявлении Министерства здравоохранения НКР. Также в заявлении сообщалось, что в обеих молочных заводах выявлена только дизентерия у двух работников. Хочу еще раз подчеркнуть, что это не стало причиной острокишечного заболевания. Эти работники сейчас временно отстранены от работы и, как уже ранее сообщалось, получают нужную медицинскую помощь. Насчет мясных продуктов, каждый день Степанакерская ветеринарная служба проводит ветеринарно-санитарную экспертизу по каждому мясному продукту, которое предназначено для продажи, и если нет никаких нарушений, разрешается продажа. У нас в августе было выявлено только один случай, и инспекция нашей ветеринарной инспекции приостановила продажу. Все эти работы, все эти лабораторные исследования дают нам основу уверенно сказать, что и на данный момент мясомолочные продукты, особенно те, которые производятся в НКР, безопасны для употребления, если, конечно, будем продолжать сохранять правила личной гигиены. Это было интервью с начальником управления безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства НКР Левоном Саркисяном. И о погоде в субботу 19 сентября. На территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 11-16 тепла ночью, днем 16-21 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.